Ты позвони мне сегодня, ой. Пойдем гулять давай, на улице лето. Ты забери меня, одетая батье гадье. Залезем на крышу, напьемся вине. Час ночи, мы с Тарасом дописали этот трек. За окном май, и я собираюсь в Ростов-на-Дону. А вообще хотела тебе сказать, что я тебя очень